Глава 11. Кружной путь от Ельца до Пронска показался мне довольно сложным. Более-менее наезженные грунтовые дороги сменяются узкими лесными тропами, петляющими порой, словно серпантин. Пока что в день мы проходим километров по 50, и на текущий момент преодолели примерно половину пути, если верить Кречету, оценившему его в 2,5 сотни верст. Не так и плохо. Но если сегодня-завтра начнутся дожди, вчера под вечер небо заволокла пасмурная серая хмарь, нынче нависшая прямо над головой, маршрут станет совершенно непроходимым. Батый поступает очень мудро, решив напасть на Русь зимой. А вот сколько времени будет в запасе у нас, если с небесной тверди потоком хлынет вода? В таких условиях, зараза, землянок уже не нароешь. Сейчас мы вновь следуем по лесной дорожке, местами сужающейся так, что вдвоем уже не разойдешься. Лошади идут друг за другом вслед, шаг в шаг, так что править буяном не требуется. И от мерного покачивания в седле глаза буквально слипаются. Ото сна меня отвлекает покуда не приевшаяся первозданная красота осеннего леса. Деревья еще не целиком сбросили желто-красную листву и теперь радуют глаз переливами многоцветия, а обоняние ласкает сладко-пряный аромат прелой листвы. На рассвете здесь хорошо. Когда мы впервые заночевали на опушке леса, то утром сторожу разбудил многоголосый птичий концерт, звучащий для меня насквозь городского жителя крайне необычно и одновременно с тем буквально сказочно. Пение птиц было всеобъемлющим, оглушающим. Оно заполнило все пространство вокруг, словно это был спаянный, слаженный концерт с гениальным дирижером, в роли которого, впрочем, выступала сама природа. А ведь многие птицы уже улетели на юг. Каково же тогда будет здесь весною, когда они вернутся? Впрочем, до весны ведь нужно еще дожить. В буквальном смысле. От невеселых дум меня отвлекла целая стая пернатых, как кажется, синиц, но могу и ошибаться. Резко вспорхнувших в небо метрах в 200 впереди нас и чуть правее от дороги. И практически сразу наша небольшая колонна из 7 всадников, ведомая Кречетом, встала, повинуясь голове, предупредительно вскинувшему руку. А в следующий миг память Егора подсказала мне, что птицы просто так над деревьями не взлетают. Даже если видят крупного зверя типа медведя. Хотя человек на простых пернатых особо не охотится, но именно при его появлении они предпочитают взлетать. Кстати, уже не раз наблюдал подобное во время путешествия, когда птицы встревоженно вспархивали при виде нас самих. В подтверждение моей догадки Кречет резко скомандовал: «Спешились! Брони, шаломы надеть! Натянуть тетивы на луки!» Сердце резко забилось чаще и сильнее, быстрее разгоняя по венам кровь, насыщенную адреналином. Благодаря памяти предка натянуть кольчугу на стеганку, служащую и верхней одеждой, и дополнительной защитой, оказалось совсем просто. Так же быстро на шапку под шлемник был воздет и шелом. К тому моменту, когда тетива заняла законное место, связав роговые вставки на концах лука, дядька принялся раздавать команды. «Захар, Завид, Мал! Сейчас же заходите в лес. Делайте крюк шагов 400. Постарайтесь зайти с тыла тех, кто птиц спугнул. Ежели над вами птицы взлетят, ну тогда переждите, деваться некуда. Коли столкнетесь с кем раньше нас и вас заметят, то если это будут тати или еще какой ворог, и числом больше нашего, быстрее отходите к дороге. Коли заметите засаду, Завид пусть крикнет пустельгой один раз, если татей мало. И дважды, если много. Коли много их, то деваться некуда, уйдем по-добру, хоть и время потеряем. А коли мало, то мы первыми бой начнем, а вы тогда в спину ворогу и бейте. Но сами на рожон не лезьте, вы мне живыми нужны, понятно?» Братья-половчане и наш лучший лучник серьезно кивнули в ответ, после чего мягко, едва слышно пошли вперед и вскоре скрылись между деревьев. А Кречет меж тем обратился к оставшимся. «Микула, Лад, щиты вперед! С улицы держите в руках! Пойдем вперед неспешным шагом, коней братьев и Захара поведем с собой. А ты, Егор, останешься здесь, с заводными. Чего? Кречет, да я с вами! Голова оборвал меня взмахом руки, грозно сверкнул глазами. Ты, кажется, согласился с тем, что я среди нас старший. Тогда слушайся и делай, что тебе говорят. Отвернувшись от меня, дядька резко скомандовал. «Все, братцы, по коням!» Соратники быстро запрыгнули на лошадей, тут же послав их вперед размеренным шагом. А я, физически ощущая, как горит лицо от стыда и негодования, был вынужден подчиниться приказу. Впрочем, Кречет совершенно прав в том, что я признал его старшинство. И если в походе в простых бытовых вопросах я еще могу проявить определенное своеволие, то в бою приказ командира есть закон. По крайней мере, именно этим я объяснил себе то, что остался в тылу отряда, тогда как оставшиеся соратники вскоре собираются принять бой. Секунды ожидания, как это обычно и бывает в подобных ситуациях, потекли столь медленно, что захотелось просто взвыть от тоски. От нечего делать я несколько раз энергично взмахнул саблей. Потом принялся тупо считать про себя, одновременно с тем, смотря в небо над деревьями и ожидая, когда же взметнутся вверх птицы на пути Захара и половчан. Но птицы не взметнулись. А спустя 6 минут и 34 секунды впереди вдруг послышались отчаянные крики сражающихся. До боли в пальцах, стиснув рукоять сабли, я замер, метущийся между приказом Кречета и искренним желанием прийти на помощь своим, о чем буквально завопило все естество Егора. Но я продолжил стоять, пока в голову не пришла простая, счастливая мысль, звучащая примерно так. А ведь если ребята погибнут, то я один до Пронска просто не доберусь, потому как не знаю дороги. И эта мысль позволила мне отринуть сомнения. Я легко вскочил в седло буяна, бросив в ножны клинок и перехватив в правую руку короткое копье с улицу, служащее порубежным дружинникам прежде всего метательным оружием. Половцы редко принимают бой в рыцарской шибке грудь в грудь, после чего с силой пришпорил верного жеребца, послав его с места в карьер. «Извини, друже, но время дорого». Скачка по узкой лесной тропе была стремительной, но недолгой. Вскоре я увидел остановившихся впереди дружинников, бешено отбивающихся саблями от наседающих на них пеших мужиков с дрекольем. Впрочем, из 6 татей, плотно вставших в 2 ряда, 2 вооружены копьями, а 1 крепкой рогатиной с массивным наконечником. Я успел разглядеть, что на земле валяются еще 4 нападавших, с тревогой отметив, что и в седлах держатся только Микула и Кречет, и что сейчас вороги успешно теснят их за счет относительно длинных кольев. На топот копыт стремительно приближающегося к татям буяна обернулся невысокий, но очень кряжестый мужик с рогатиной. Он успел было раскрыть рот, чтобы предупредить соратников о новой опасности, и уже начал разворачивать в мою сторону рогатину, но в этот же миг я со всей возможной силой метнул в него короткое копье. Подобные броски неплохо выходили у меня в реконструкции, пусть и пешим. А с опытом Егора я сумел попасть точно в грудь ворога из седла. Наконечник с улицы вошел глубоко в тело Татя, отбросив того на спину. Правда, в этот же миг что-то стремительно свистнуло в воздухе, пролетев в вершке справа от корпуса, обдав легким ветерком. От напряжения перехватило дыхание. Но уже в следующее мгновение разогнавшийся буян грудью врезался в спины теснящих дружинников ворогов. От тяжелого удара 2 разбойников подбросило в воздух, словно кегли. А на голову 3-го, неудачно для него обернувшегося, обрушилась выхваченная за секунду до того сабля, прочертив на лице Татя широкую кровавую полосу. Фаланга из 6 пешцев, ранее столь успешно теснящая 2 всадников, была уничтожена в один миг. На ошеломленных Тати и еще оставшихся на ногах тут же налетели дружинники, а я 2 точными экономными ударами добил тех, кого ранее сбил жеребец. Без всякого сожаления, рубя оглушенных разбойников, я краем глаза заметил, что дорогу за крутым поворотом перекрыл толстый ствол поваленного дерева, и что, прислонившись к нему спиной, на тропе сидит бледный от боли лад из правого плеча которого торчит глубоко застрявший в плоти арбалетный болт. Так вот, что промелькнуло в воздухе мне навстречу. Пораженный страшной догадкой, я быстрее развернулся к лесу левым, защищенным щитом боком, закрывшись им примерно с той стороны, откуда ранее прилетел болт. Однако уже в следующий миг из-за деревьев вышел Захар, сжимающий в правой руке трофейный арбалет. «Все!» Облегченно выдохнув, я обернулся к Речету, внутренне напрягшись, но, поймав мой взгляд, дядька лишь устало кивнул, скупо благодаря за помощь. Как оказалось, всадники и лучники-пешцы все же немного не рассчитали время своего выхода к засаде. Голова и Микула с Ладом подошли к бревну, преградившему тропинку в самом узком ее месте, да за крутым поворотом. Чуть раньше, чем старающиеся осторожно приблизиться к засаде, стрелки успели бы предупредить соратников о многочисленности врага. В общем-то, рисковать и лезть в подготовленную ловушку не стоило изначально, но тут сказался фактор времени. Возвращение назад и путь в Пронск еще более кружной дорогой стоили бы нам 3 дополнительных дней. А теперь вышло так, как вышло. Вырвавшийся вперед Лад, первым оказавшийся у шлагбаума, первым же и поймал арбалетный болт. Причем стрелок сумел удачно попасть в неприкрытое щитом правое плечо. Микула же и Кречет успели полностью закрыться щитами от полетевших в них стрел, в то время как пешие разбойники начали выскакивать на дорогу позади них, отрезая путь к отступлению. Двое были сражены с улицами дружинников. Еще двое пали под клинками елецких ратников, прежде чем оставшиеся тати сбили фалангу. Но затем вороги принялись успешно теснить отмахивающихся саблями от колья всадников к бревну, подставляя их незащищенные спины под стрелы и арбалетные болты. Тут бы и погибнуть дружинным. Однако в схватку уже вступили половчане и Захар, первым же удачным дружинным залпом сняв 3 из 5 вражеских стрелков. Оставшиеся тати, один из которых имел арбалет, именуемым на Руси самострелом, приняли неравный бой. Неравный не только из-за численного превосходства ратников, но и потому, что арбалет заметно проигрывает составному луку в скорострельности. Да еще и разбойник им вооруженный по какой-то причине отправил последний болт не в лучников, а в скачущего по дороге дружинника. Возможно, в тот миг он счел меня более легкой целью, ибо Захар с братьями умело укрывались за деревьями. А может, отчаянно хотел выручить соратников. Так или иначе, арбалетчик промахнулся, а Захар вскоре свалил его метко пущенной стрелой, поставив жирную точку в схватке. 7 против 15. Мы убедительно победили вдвое превосходящего нас по силе врага и получили на руки одного тяжело раненого, коему срочно требуется помощь. «Говори, далеко ваше стойбище? Говори, коли жить хочешь!» Кречет, чьи глаза горят бешеным огнем, прижал окровавленный клинок, парящий от еще не остывшей крови, к горлу раненого с резнем лучника, побледневшего от страха. Последний, отчетливо понимая, что его грохнут без всяких затей, в случае, если он захочет поиграть в молчанку, торопливо запричитал: «Недалеко, недалеко, боярин! Всего версты полторы в чащу углубиться! Даже конным пройти можно! Только не лишай живота, боярин, на кресте обещай, что живот сохранишь, и я доведу!» Не дождавшись ответа, дядьки тать взмолился еще сильнее. «Добра у нас целые закрома, правду говорю! Золотишься, боярин, а мне ничего не надо, только жизнь сохрани!» Голова, прожигающий пленника тяжелым, ненавидящим взглядом, чуть нажал на клинок так, что из тонкого, пока что, пореза на горле заросшего грязного мужика побежала по коже кровь, после чего жестко, требовательно спросил: «Из ваших еще кто остался? Крыша над головой имеется?» Лучник, от лица которого, как кажется, отхлынула вся кровь, скороговоркой ответил: «Нет, из наших нет никого, только полонянки, полуземлянки у нас с печками». Кречет, чуть помедлив, согласно кивнул. «Хорошо. Коли говоришь правду и выведешь к стойбищу, коли там никого из ваших не осталось, сохраню жизнь. Слово даю. Но коли заведешь нас не туда, в болото, например, или на волчьи ямы, или же там еще с десяток ваших наберется, то я...» Тут дядька наклонился к самому лицу буквально обмершего пленника, после чего зашипел так страшно, что даже у меня по спине побежали мурашки. «То я спорю тебе брюхо, вытащу твои кишки, и ими же тебя и удавлю. Понял?» «Да, боярин, понял, не губи!» Разбойник натурально заплакал. А я, не выдержав этой нелицеприятной сцены, отвернулся к стоящему позади Микуле и глухо пробормотал. «И зачем нам лагерь, Татей? Что, богатства понадобились кречету награбленные? Так наше главное сейчас богатство — это время. Вон и Ладу помощь нужна». Однако Микула, обычно меня поддерживающий с искренней простотой абсолютно прямого человека, сейчас также негромко ответил, не стесняясь, впрочем, в выражениях. «Егор, ты дурак. Мы с Ладом, дай бог, эти полторы версты пройти и сумеем. Ты думаешь, легко ему сейчас с этакой тараной? Ближайшая весь в дне пути отсюда. Столько он не протянет. Так что нам или хранить соратника завтра же утром, ибо к концу этого дня он сомлеет в пути, или же оставить его на стойбище Тати с кем-то из наших. Думаю, с братьями. Стрелу вытащим, прижжем. Но так ему и уход будет нужен, и крыша над головой. Мне осталось лишь сокрушенно покачать головой, удивляясь собственной глупости». Пленный Тать, шедший по лесу, кривясь от боли в раненом срезнем наспех перевязанном плече, не обманул. Стоянка разбойников показалась даже менее чем через полторы версты от дороги. А сходившие на разведку половчане вскоре донесли: лагерь действительно пуст от разбойников, но в одной полуземлянке нашлось сразу четыре сильно изможденных, связанных женщины, а в другой едва ли не целиком спеленутый веревками мужик. Мы неспешно вошли в лагерь, состоящий из нескольких полуземлянок и открытой, огражденной площадки для скота, где помимо нескольких коз и овец паслись также три на диво крепких стройных жеребца. Но пока я с восхищением наблюдал за красивыми и сильными животными, как разбойники рискнули их здесь оставить одних, а вдруг волки? Одновременно с тем, помогая сложить костер, братья вывели из землянки пленниц. Две из них на поверку оказались совсем еще молоденькими девушками, две постарше. Причем одной заметно за 35, что по местным меркам считается совсем уж в возрасте. Однако, учитывая число голодных до бабской ласки мужиков, одинаковую порцию любви пленницы, захваченные на тропе, получали в равной степени. И выглядели освобожденные нами женщины ровесницами. Столь замученный вид был у покрытых крупными черными синяками, ссадинами и незаживавшими порезами баб, что и не отличишь с первого взгляда, кому из них 16, а кому под 40. Но самое страшное — это их равнодушные пустые взгляды, в которых нет намека даже на слабые людские эмоции. Взгляды живых мертвецов. «Ну-ка, дружинные, дайте мне этого выродка!» Сильный незнакомый голос раздался от дальней справа землянки. Ужасно хромая, переваливаясь из стороны в сторону так, будто у него были поломаны все кости, а после неправильно срослись, к Татю целеустремленно приближался освобожденный мужик-пленник. И, судя по застарелому шраму-рубцу, спускающемуся от левого глаза к густой черной бороде, до цепкому взгляду горящих бешеным огнем глаз, мужик этот бывалый, не из простых крестьян. «Ты кто таков будешь, молодец?» Кречет обратился к полонянику с этакой легкой линцой в голосе, одновременно с тем демонстрируя, кто здесь главный, на что последний угрюмо хохотнул. «Ждан я, голова, из Бродников буду. На Русь шел князю Пронскому в дружину проситься. Да на тропке сей меня Татьей прихватили. Лишили бы живота, только смекнул я, чем дело кончится. А покуда конь у меня был справный, вон, кстати, в загоне стоит ворон, потому как вороной. С этими словами мужик действительно показал на крепкого, самого рослого и красивого черного жеребца, радостно заржавшего в ответ на голос хозяина. Я сказался родственником богатого купца Твердилы из Рязани. Мол, то мой родной брат. И добавил, что братец отдаст за меня живого цену 3 воронов. Подумали тати и решили до поры не трогать. Проверить, что да как, благо, что когда брали меня, я за сабелькой не полез, понял сразу, не отбиться. Ну а как впору определили, то я и начал смекать, как бежать от сель, покуда не узнали за обман. Кречет только усмехнулся, как мне показалось, чуть презрительно. И что же? Бежал? Бродник, с трудом потянувшись, видать, мышцы-то затекли, пока связанным лежал. Угрюмо ответил. Бежал. 2 ночи назад. Одного татя заманил в землянку, сказав, что нутро болит сильно. Кровь изо рта идет. Да задушил. Голыми руками его задушил. Второму голову срубил уже, когда ворона из загона выводил. И все бы у меня получилось, да вот этого. Далее последовало не совсем понятное мне бранное слово, очевидно, незнакомое Егору, да красноречивый жест в сторону уцелевшего татя. Понесло по малой нужде. Он лагерь всполошил, покуда я еще ворона оседлать не успел. Думал, все, живота лишат. А нет. Только побили крепко, да связали так, что не шелохнешься. Видать, дюжи хотели выкуп за живого получить, вот и поберегли. Такой вот мой сказ. Ну так что, голова, отдашь татя мне? Забавно было наблюдать за лицом разбойника, когда тот услышал, что история о братце-купце есть наглая выдумка отчаявшегося человека. Сколько на нем было написано разочарования в людях и праведного возмущения. А вот когда последовала просьба о выдаче, тут уж лучник вновь мертвенно побледнел, да только Кречет отрицательно мотнул головой. «Не могу я его тебе отдать. Слово дал, что живот сохраню, коли к стойбищу выведет». Разбойник аж едва не заплакал от радости, громкого запив. «Правильно, голова! Слово ты дал! На кресте!» Однако бродник лишь презрительно цокнул языком. «Но коли мне не отдашь, отдай бабам. Их ведь тати едва ли не каждый вечер по кругу пускали, начавши бражничать. А те, которые молоденькие, они ведь сюда попали позже меня. Так я таких криков наслушался в первые 2 ночи. И их 3 было-то девчушек, но самую маленькую замучили насмерть». Тут Ждан презрительно сплюнул на землю, а я меж тем заметил на лицах молодых пленниц первые признаки просыпающихся эмоций. Кажется, до них только сейчас стало доходить, что ныне никого насиловать не собираются. «Так что нелюдь — это голова, настоящая нелюдь. А для нелюди слово на кресте ничего не значит, он и сам через него переступит, не задумываясь». Увидев сомнение на лице дядьки, бродник постарался его дожать. «И потом, ты ведь за своих воев обещал. Я же человек пришлый, за меня уговора не было». «Как не было? Как не было? Голова, ты слово свое дал!» Возмущенный вопль разбойника вдруг прервали какие-то странные утробные звуки, от которых у меня по коже обдало холодком. Только пяток секунд спустя я понял, что это то ли плачет, то ли смеется одна из девушек, половину лица которой скрыл огромный багровый синяк. И от этого на душе стало совсем тошно. Неожиданно вперед шагнул Микула. «Ничего, Кречет, я на себя грех возьму». И прежде чем кто-нибудь успел среагировать, рухнувший на голову татя шестопер, тот самый из сна, буквально вмял его череп внутрь, только брызги крови, осколки костей и ошметки мозгов брызнули во все стороны. Меня едва не вырвало, а удержал меня случайно пойманный, полный лютой ненависти и одновременно с тем мрачного торжества взгляд Ждана, от которого мне вновь стало не по себе. Да, очень колоритный нам попался персонаж.